Глава 20. Я был бы весьма признателен ученым, если бы они хоть на время перестали ломать свои почтенные головы над тем, как искоренить войны, побороть болезни, двигать атомами поезда или продлить на столетие другую человеческую жизнь. И все вместе дружно попытались разработать способ будить меня по утрам, не будя во мне зверя. Может, надо, чтобы этим занималась стайка прелестных босоногих юных дев в очень соблазнительных желтых шелковых платьицах, и чтобы они при этом непрерывно распевали «О, какое прекрасное утро!» и осыпали меня лепестками роз. Во всяком случае, стоило бы попробовать. То утро в четверг было просто ужасно. Мало того, что мне удалось провести в постели всего 3 часа, меня еще ждало, пожалуй, одно из самых кошмарных пробуждений – телефонный звонок. Я перевернулся, открыл глаза, чтобы посмотреть на будильник. Он показывал 8:25. Протянул руку и снял с рычага дьявольское изобретение. «Алло!» – невнятно пробормотал я. «Доброе утро, Арчи! Вы не могли бы через 30 минут спуститься вниз? Я завтракаю с Солом, Фредом, Орри и Биллом». Это прогнало остатки сна. Но зверь остался. Я сказал Вульфу, что постараюсь, скатился с кровати и отправился в ванную. А обычно, прежде чем нырнуть в воду, я еще 5 минут зеваю, но в этот раз у меня просто не было времени. Уже бреясь, я пожалел, что не спросил Вульфа, какая намечается программа, чтобы знать, как одеться. Но если бы речь шла о каком-то специальном поручении, он бы предупредил, так что я ограничился тем, что просто натянул рубашку. Когда ровно через 30 минут я спустился вниз, они пили в столовой кофе. Не успел я с ними поздороваться, как вошел Фриц со стаканом апельсинового сока. Я сел и сделал солидный глоток. «Чертовски удачное время!» — не унимался мой разбуженный зверь, — «чтобы устроить мне этот неожиданный праздник!» Билл Гор тут же расхохотался. Как-то раз, 10 лет назад, мне случилось сказать ему что-то остроумное, и с тех пор стоит мне раскрыть рот, как он немедленно заливается смехом. Смерть от избытка ума Биллу явно не грозит. Зато он упрям, как бык, и ничего не боится. Орри Кадр поумней, и отнюдь этого не стыдится. С тех пор, как он 5 лет назад избавился, наконец, от порочной идеи занять мое место, Вульф иногда зовет его помочь во всяких тонких операциях. Фред Деркин — это только Фред Деркин, и он это прекрасно знает. У него нет никаких сомнений, что выдайся у Вульфа 30 минут свободного времени, он с легкостью разгадал бы любое самое загадочное преступление. Соло Панцера, единственного и неповторимого, вы уже знаете. Когда я уже покончил с соком и принялся за блины, Вульф решил объясниться. «Сюрприз», — сообщил он, — вышел совершенно случайно. Просто он позвонил им только после того, как у него созрел план, а я к этому времени уже ушел спать. «Какая прекрасная мысль!» — одобрительно заметил я, размазывая по блину масло и поджидая, пока оно растает. «Неужели у нас уже появился план? Надо полагать, для этих джентльменов?» «Для всех нас», — ответил он. «Я уже обрисовал им ситуацию, разумеется, в той мере, в какой им необходимо это знать для осуществления плана. Это, конечно, план отчаяния. Шансов на успех у нас не больше 1 из 20. Но это лучшее, что я смог придумать после долгих часов размышлений. Я занимался этим почти всю ночь. Как вам известно, я исходил из предположения, что кто-то из четверых, Хансен, Баф, Огарро или Хири, убил Далмана и взял у него бумажник. И поскольку Асса узнал это или хотя бы заподозрил, он убил и его. Во всяком случае, я знаю, что именно это вы рассказывали Крамеру. То же самое я говорил и самому себе. Хорошо, но зачем одному из них убивать Далмана? Этого я не знаю. Но раз он это сделал, значит, у него были на то причины. Это нам еще предстоит выяснить, так же, как и личность убийцы. Поиски мотивов преступления потребовали бы долгого и кропотливого расследования, да и тогда одни мотивы нам ничего бы не дали. Я предпочел сфокусировать внимание на личности преступника, который из этих четверых. Я вновь и вновь перебирал каждое слово, которое они сказали вам или мне, вспоминал тон, взгляды, позы. Никакого намека, во всяком случае для меня. Я рассмотрел все возможные варианты, как можно было бы повести расследование, и пришел к выводу, что все они либо уже проработаны полицией, либо разрабатываются сейчас, либо никуда не годятся. Все, с чем я остался к 5 часам утра, что давало бы нам хотя бы малейшую надежду добиться каких-то результатов без долгой и трудоемкой осады, это попробовать найти удовлетворительный ответ на вопрос, где он достал яд. Прожевав блин с ветчиной, я внимательно посмотрел на него и произнес: «Боже милостивый! Если это лучшее, что мы можем предпринять, у Крамера над этим сейчас работает уже целая армия, а нас всего 6, к тому же без полицейских блях. Так что если...» Я остановился, потому что увидел выражение его глаз. «Есть идея?» «Да, скорее соломинка, за которой можно уцепиться. Имеем ли мы достаточно оснований предполагать, что решение убить мистера Ассу было принято только вчера, во 2:30 дня, в результате той ситуации, которая была вызвана получением конкурсантами ответов? Многие факты подтверждают, что...» «Можете не трудиться. Я уже тоже немного об этом поразмышлял. Покупаю». «Значит, вчера в какой-то момент после полудня и никак не раньше он решил, что от мистера Ассы надо избавиться и задумал воспользоваться цианистым калием, положив его ему в стакан со спиртным, правильно?» «Да». «Но где же тогда, черт побери, он достал этот цианистый калий?» «Ну, я бы не... Ага. О, в этом действительно что-то есть». «Вот именно. Он что, просто знал, что цианистый калий обладает мгновенным действием, и поэтому просто пошел и купил? Вряд ли. Конечно, он мог легко его достать, например, в фотомагазине. Но ведь он же не идиот». «Нет. Он знал, что он есть где-то поблизости, совсем под рукой. Он знал, где он мог его взять совершенно незаметно. Но где? Существует 1000 возможностей, и любой из них он мог воспользоваться. Но я даже не утруждал себя тем, чтобы перебирать все эти возможности, потому что одна из них так и смотрела на меня. Вернее, на вас. Я-то ее не видел, зато ее видели вы». «Постойте!» Я поставил на стол чашку с кофе. «Вы говорите, что я это видел?» «Да, именно вы». «Интересно». Я закрыл глаза, потом открыл их и хлопнул ладонью по столу. «Ну, конечно! Шкафы с образцами в конторе ЛБА. Если бы я всю ночь провел на ногах, может быть, я и сам бы догадался. Только не припомню, чтобы я видел там цианистый калий. Но вы ведь его и не искали. Вы говорили, что там тысячи образцов от сотен фирм. Вот теперь мы его и поищем. После того, как он уже исчез? Ведь если он его взял, так его уже там нет. Тем лучше. Если он отсыпал ровно столько, сколько ему было нужно, мы найдем остатки. Если же вчера он забрал все или успел с тех пор убрать то, что осталось, мы выясним, где это стояло, или вообще ничего не выясним. У них ведь должны быть списки того, что хранится в каждом из шкафов. Нет смысла пытаться проникнуть туда до начала рабочего дня, так что у нас полно времени. Теперь займемся деталями. Я поеду вместе с вами, но все равно я хочу, чтобы все вы знали, какие действия мы будем предпринимать в случае различных непредвиденных обстоятельств. Фриц, кофе! И он изложил нам свой план в деталях.